Глава 40. Дружеская помощь. Юлия Новикова. Из здания муниципалитета я вылетела подобно реактивной ракете, распугивая народ в холле здания своим зверским выражением лица. Ну, я так думаю. По крайней мере, по дороге я умудрилась сшибить только одного зазевавшегося дядечку, а остальные благоразумно удалились с траектории моего движения. «Все в порядке?» — с опаской спросил меня Леон. «Нет». Глубоко вдыхая, чтобы успокоить свои расшатанные нервы, призналась я. До аэроли мы шли молча, и только когда сели в салон, я, эмоционально размахивая руками и не стесняясь в выражениях, выливала на друга всю информацию. «Надо же, какой гад! Подняться за твой счет он решил, видите ли. Побудь здесь, я пойду поговорю с мистером Говардом». Хотел было вступиться за меня парень, но я повисла на Лео, буквально заваливая его обратно в водительское кресло машины. «Ты что, сдурел? Если ты нападешь на куратора в здании муниципалитета, то последствия нам точно не понравятся», — сказала я, на всякий случай удерживая Леона за предплечье. «Ты права. Лучше подожду, когда он выйдет оттуда», — зло прошипел приятель. «Вообще-то я не это имела в виду. Нет, Лео! Бороться с Дэйвом Говардом мы будем его же методами». К счастью, в этот раз я была предусмотрительной и записала весь разговор наук. Нам нужна юридическая контора или что-то типа того. Вынесла я более разумное предложение. «Умница! У меня одна знакомая, которая сможет нам помочь». Тут же просиял Лео, поднимая вверх аэроль. Через полчаса мы уже сидели в небольшом, но уютном офисе, пили кофе и общались со старшей сестрой Леона. Как оказалось, она работала адвокатом и имела свою маленькую конторку. В основном Элайза занималась несколько другими вопросами, но нам не отказалась помочь. Она подтвердила некоторые слова Говарда, а также помогла рассортировать ту мешанину из эмоций и информации, что бурлили сейчас во мне, как в закипевшем котле. Мы пришли к следующим выводам. Во-первых, если я улечу с планеты, не получив ни согласования, ни полных гражданских прав, то вернуться назад потом будет весьма и весьма проблематично. Во-вторых, брак с гражданином однозначно поможет мне получить новый статус. И в-третьих, прижать Говарда по закону не получится, ведь его действия нельзя назвать неправомерными. Да, он преследовал свои цели, и это неэтично, но моих прав он не нарушал, не угрожал и не шантажировал. В итоге мы составили жалобу на некорректное поведение сотрудника и попросили заменить куратора. Пусть за это Дэйва не привлекут к ответственности, но деловую репутацию и возможности карьерного роста этому дельцу я точно подпортила. Что хоть немного, но порадовало меня сегодня. С девушкой мы простились тепло. За консультацию она категорически отказалась брать с меня деньги, заявив, что я уже практически член их семьи, и напомнила, что родители Леона давно жаждут со мной познакомиться. И все же кабинет Элайзы я покинула в смешанных чувствах. В аэроли я пристегнулась и уставилась в смотровое окно, бездумно разглядывая невероятные пейзажи новой реальности. «Юли, ты меня вообще слышишь?» — попытался достучаться до меня Леон. «Что?» «Извини, я отвлеклась». Отозвалась я, выходя из состояния уютной отрешенности. «Да, я заметил. Третий раз уже пытаюсь тебя дозваться. Ну, что ты там уже себе надумала? Ведь все не так плохо, как могло бы быть. Решение есть. Поженитесь с Норманом, и все будет хорошо. Ты наконец-то избавишься от давления муниципалитета. Станешь полноправным гражданином со всеми вытекающими последствиями. Так чего грустить?» — оптимистично заявил приятель, опуская машину в незнакомом мне месте. «Как у тебя все просто? И куда это ты меня привез? Разве нам не пора возвращаться в заповедник?» — уточнила я, не понимая действия друга. Его аэроль приземлилась на каком-то пустынном пляже. Широкая полоса серого песка была неухоженной. Кое-где валялись отполированные водой ветки, полусгнившие пальмовые листья и другой естественный до диких мест мусор. Рядом мерно шуршал прибой и кричали чайки, а сзади возвышались поросшие зеленью скалы. «Ару и твой Эмили еще немного подождут. Если бы все было плохо, то Софи уже отписалась бы мне. А так шлет умильные видосики о том, как они развлекаются вместе с маленьким Мирсом. А мы сейчас немного выпустим пар. По-моему, тебе это просто необходимо. Пойдем!» — позвал меня Лео, указывая в сторону воды. «И что ты задумал? Я не хочу сейчас купаться!» — честно сказала я, глядя на серые тучи. Небо под стать моему настроению было хмурым и как будто давило на спокойное море своей тяжестью. «А я тебе и не предлагаю. Просто пройдемся по песочку, попинаем волны, покричим, чтобы выпустить весь негатив. А потом ты расскажешь мне, что опять тебя беспокоит. — уверенно заявил приятель, увлекая меня за собой к кромке воды. «А можно без всего этого? Как-то не тянет меня мочить ноги, но за заботу спасибо». «Правда, ты очень много для меня делаешь, Лео, и я ценю это». С чувством призналась я. «Я твой друг, а друзья именно так и поступают. Поддерживают в непростые времена. К тому же с тобой никогда не бывает скучно, Юли. Ну что, обнимашки?» Немного смущенно предложил парень. «Нет, не хочу, чтобы от тебя пахло моими духами. София у тебя ангел, но не стоит давать ей поводов для сомнений». С улыбкой ответила я. «И что тогда мы будем делать? Я как-то иначе представлял себе эту помощь. Что тебя гнетет, подруга? Поговори со мной!» — попросил Леон. «Я не знаю, как сказать Эмилию о необходимости пожениться. Что мне делать? Просто заявить «женись на мне»? Да, я люблю его, и у нас отношения, но о браке мы пока не говорили. Да и не хотела я, чтобы он взял меня в жены только из-за обстоятельств», — с досадой произнесла я. «Фух!» — напугала. «Я уже подумал, что есть еще что-то, о чем-то постеснялась признаться. Нормально будет все с твоим Эмилием. И так видно, что мужик от тебя без ума, и что у вас все серьезно. Не думаю, что обстоятельства могут как-то повлиять на его чувства к тебе. Или ты боишься, что он откажет тебе? Так это просто глупо», — заявил Леон, вызывая у меня улыбку. «Вот кто так утешает, а? Бедная Софи, романтик из тебя, прямо скажем, так себе. Нет в тебе, Лео, никакой тактичности и сострадания к терзаниям нежной женской души», — проворчала я в ответ. «Я готов сопереживать реальным страданиям, а не надуманным глупостям. Если это все, то полетели в заповедник. Нам еще Норману сегодня предложение делать. А ты тут сопли развела». Не проникся моим возмущением этот черствый тип, чем заставил меня рассмеяться и отпустить напряжение. Домой я возвращалась с легким сердцем. Пусть акт поддержки получился не совсем таким, как задумывался, но он мне точно помог. А еще я в очередной раз убедилась, что у меня чудесный друг, который всегда найдет правильные для меня слова.